Как мы обманываем сами себя. Друзья, очень часто многие из вас недовольны тем, как вы живете. Почему? Что-то внутри вас говорит «это не твоя жизнь», что-то внутри вас говорит «это не твоя судьба», ты должен жить как-то иначе. Ты интуитивно чувствуешь, что должно быть больше радости. Об этом говорит твоя генетическая память, память твоей души, прошлых воплощений. Твой дух, твои высшие аспекты помнят, знают, что должно быть по-другому, и они внутри сжимаются, и что-то внутри говорит тебе: то, как ты живешь, это не твоя жизнь. Должно быть больше радости, должно быть больше наслаждения, больше удовольствия, больше праздника, волшебства, вдохновения, энтузиазма, чудеса должны быть. Ты не должен просто ходить с работы на работу, просто есть, спать, ходить в туалет. Это не та жизнь. И ты вдруг понимаешь, да, мечты есть, но почему не происходит их воплощение? А потому что на их реализацию нужен очень большой объем энергии, очень большой объем энергетики, силы духовной, ресурсов. Я уже об этом сказал выше, а мы часто теряем свою силу. Чтобы вы лучше поняли тот месседж, который я хочу вам передать, представьте себя сосудом, большой бочкой. И смотрите, дорогие, сколько бы ресурсов, сил и энергии вам не давали Вселенная, Всевышний и ангелы, если в бочке есть дыры и протечки, то сколько бы они ни наливали, все будет уходить, все будет вытекать. Понимаете? И сейчас мы с вами говорим как раз об этом. Как мы умудряемся терять свою силу? Вы знаете, консультируя людей, я заметил, что многие стали профессионалами в том, как сделать себя слабым. Многие сделали себя мастерами, успешно саботирующими свои мечты, иудами своего успеха. Научились виртуозно обворовывать себя, виртуозно обворовывать свои мечты, стали врагами самим себе. Есть целый список того, как мы научились делать себя слабыми. У многих из вас целая куча причин, вы можете по пунктам мне их назвать, куча оправданий, почему вы не можете добиться того, чего хотите, почему не живете той жизнью, о которой мечтаете. У тебя целый список. Огласи его. Огласи Агееву весь список. Почему? Кто тебе мешает? Почему ты такой несчастный? И почему у тебя не получается быть тем человеком, которым ты рожден быть? Почему у тебя не получается сотворить ту реальность, которую ты хочешь? Есть три действия, благодаря которым мы отдаем нашу силу. Три наших действия, которые наиболее часто дают мощную утечку нашей энергии. Вы готовы это узнать? Будьте внимательны. Мы не говорим честно и прямо себе и другим, чего мы действительно хотим. Друзья, даже себе, а другим тем более, чего мы сейчас действительно хотим. Вы знаете, это мощный капкан, это мощная ловушка, которая обворовывает нас. Мы очень хорошо знаем, чего хочет от нас наше руководство на работе. Мы очень хорошо знаем, чего желают от нас наши партнеры, с которыми мы живем, наши мужья-жены. И очень хорошо знаем, чего хотят от нас наши дети. Они не стесняются об этом говорить, о чем-то попросить. Мы очень хорошо знаем, чего от нас желают наша свекровь, теща, свекор и наши друзья, наши коллеги по работе. Но мы часто не знаем, чего мы хотим. Или мы знаем, но мы не говорим себе об этом честно, прямо. И уж тем более не говорим окружающим, чего мы хотим на самом деле и что нам по-настоящему нужно. Мы очень часто говорим то, что люди хотят от нас услышать. Мы очень часто говорим то, что будет удобно сказать, что выгодно нам. Но мы не говорим то, чего хотим сами. Мы не говорим то, что звучит в нашем сердце, и потом страдаем от этого. Дорогие, мы обманываем сами себя. Иногда мы говорим, внешность не важна. Какая разница, какой человек внешне? Главное, чтобы человек был хороший. А внутри мы отчаянно хотим быть красивыми и стройными. Ну разве не так? Мы говорим, хорошего человека должно быть много. А оставшись наедине с собой, мы тихо ненавидим эти отвратительные лишние килограммы. Мы говорим, деньги — это зло. А сами можем завидовать богатым и хотеть денег, и плакать, когда их не хватает. Мы говорим о некоторых людях, они нечестно заработали, они нечестно пришли к успеху. А сами в душе завидуем этим людям, и хотим оказаться на их месте. Некоторые люди, особенно те, которые считают себя очень духовными, изучают различные религии, говорят: «Ой, секс не нужен, он не очень важен, это не духовно». А сами, когда их никто не видит, смотрят порнографию. Иногда у вас выдается один выходной, всего лишь один выходной, и вы устали, вы хотите отдохнуть, выпить спокойно кофе и посмотреть какой-то интересный фильм. Вы просто хотите побыть в душе, принять ванну, и вдруг ваш знакомый или кто-то из родственников просит, чтобы вы помогли ему в этот день. А это единственный выходной. Вы не хотите помогать, но вы идете и помогаете, чтобы быть хорошим. У вас просто нет сил. Но чтобы быть хорошим, чтобы люди хорошо о вас сказали, вы идете и помогаете. А внутри злитесь и даже материтесь на этих людей и на себя. Вы подавляете себя. Иногда, находясь в гостях за столом, вы едите и пьете то, что для вас неприемлемо. Например, вы решили не есть сладкое или не пить крепкий алкоголь. Но чтобы не задеть чувства людей, чтобы быть хорошим, чтобы не стать объектом насмешек, чтобы тебе не говорили: «Ты чё, нас не уважаешь?», вы идете на компромисс, чтобы остаться хорошим. И вы едите жирную свинину или пьете пиво. Хотя говорили: «Лучше себе язык откушу, чем буду есть жирную свинину. Я лучше буду есть белую рыбку и выпью бокал хорошего сухого вина. Только бокал». Дорогие, мы слышим голоса всех людей и поступаем так, чтобы было удобно всем. Но часто не слушаем себя и не говорим себе, чего мы хотим. И людям не говорим прямо, чего мы хотим. И чтобы устранить этот пробой, друзья, необходимо научиться честно говорить себе, чего ты хочешь. Послушайте меня, как это связано с жизнью. Никогда Творец, Вселенная, мир не дадут тебе того, что ты себе не позволяешь. Начинается все с веры и позволения. Пока ты не признаешься себе: «Да, я хочу процветать», «Да, я хочу интимных отношений», «Да, я хочу здоровья», «Да, я хочу качественного питания», «Да, я хочу хорошо одеваться», «Да, хочу хотя бы два раза в год где-то отдохнуть», «Да, я хочу иметь личное время, чтобы ни жена, ни муж, ни дети меня не дергали», ты этого не получишь. Это нормальные желания. Так вот, пока ты будешь идти на компромиссы и не признаваться в истинных желаниях, пока ты не позволишь себе получить то, что хочешь, будет существовать пробой, из которого будет вытекать твоя энергия. И это будет расщеплять тебя. Чтобы быть сильным, энергичным, мощным, нужно быть цельным, нужно быть собранным. Чтобы твои сердце, разум и дух были одно целое. Но многие из вас похожи на персонажей басни Крылова. Мнение людей тянет в одну сторону, а что люди скажут: «Лучше я хорошим для людей буду». Душа тебя тянет вправо, а Творец с ангелами прямо. И ты разрываешься, ты не знаешь, куда идти, а в результате стоишь на месте и не достигаешь ничего. Поэтому устрани первую пробоину. Научись, культивируй в себе этот навык говорить честно себе и другим, чего ты хочешь и чего ты не хочешь.